«Как вы ответите на мой вопрос?» – ответила я, продолжая вычищать грязь. «И какой же у вас ко мне вопрос?» – изумилась Элеонора Рудольфовна. «Жильцы говорят, что вы очень просвещенный человек». «Это правда», – удовлетворенно констатировала Элеонора Рудольфовна и величественно добавила, «можете задавать свой вопрос». «Ага, хорошо, тогда объясните ко мне, бедной необразованной дворничихе, почему супралапсарианский партикуляризм не соответствует библейской сатириологической доктрине?» А Элеонора Рудольфовна подавилась невысказанной фразой, фыркнула и, подхватив собачонку на руки, поспешно ретировалась с поля боя, а я неспешно продолжила чистить грязь и работала спокойно и равномерно до самого обеда. Вопрос с Виталиком Н. оставался открытым. Судя по всему, жить ему на лесоповале остаются считанные месяцы, и вскоре любящие сердца, согласно его планам, должны воссоединиться. Мои же планы несколько отличались, и места в них Виталику Н. совершенно не было. Поэтому я, пользуясь тем, что у меня обеденный перерыв и сам обед ограничивается традиционной косичкой с кефиром, отправилась к Семену в дворницкую, чтобы написать Любашиному возлюбленному достойный ответ. Я долго думала, и так, и сяк, перебирая варианты ответа. Если напишу, мол, прости, прощай, разлюбила, он все равно приедет, будет заваливать усохшими букетиками, сорванными на соседней клумбе, и умолять подумать и возродить отношения, ведь он прекрасно понимает, что Люба – стабильный источник денег, так что этот вариант отпадает. Еще можно было написать, мол, муж все узнал, ругался, прости, прощай, не могу, не буду и бла-бла-бла. Но, я уверена, Виталик на зоне давно приобрел опыт решать вопросы силовыми методами, поэтому он все равно припрется, и тут уже заодно может пострадать и Любашин муж, который хоть еще и тот придурок, но стравливать его с зэком негуманно. Ну и что же мне делать? Я вскочила и прошлась по комнате. Мысли мелькали в голове калейдоскопом, что я не успевала их вылавливать. Наконец, торжествующая улыбка озарила мое лицо, пришло понимание, как правильно поступить. Единственно верный ответ. Я торопливо села за стол и написала: «Дорогой мой и любимый Виталик, мое солнышко и лучик света, жду тебя очень сильно, не могу дождаться. Как подумаю, как нам будет хорошо вместе, когда ты приедешь ко мне, так вся оштамлюсь в ожидании».